«Знаешь, еще через несколько дней пути», — сказал ему Маэль, — «я хочу поговорить с теми рабынями». «А?» — удивился Зурдах. «Об этом он даже не думал. Хочу узнать, что они вообще думают об этом всем, о своем рабстве. Ты думаешь, тебе вот так просто разрешат их расспрашивать?» «Хах!» — хмыкнул Маэль. «Пусть попробуют меня остановить». Так и случилось. Маэль залез в повозку к рабыням и начал с ними разговаривать. То с одной, то с другой. Охранники пытались ему что-то втолковать, но он на них зыркнул с использованием крови, что те просто отшатнулись. Связываться с Маэлем было себе дороже, они это понимали. Но, видимо, у них был приказ Неларии не допускать разговоров с рабами, который, увы, они выполнить не смогли. Так что Маэль спокойно разговаривал с девушками-пленницами. Зурдах же следил за тем, что происходило снаружи. По словам охранников, до поверхности оставалось буквально несколько недель пути. Было бы быстрее, но повозки были забиты и ящеры просто не могли ускориться. После нескольких часов разговоров с рабынями Маэль был расстроен. Услышанное его совсем не порадовало. «Ну что, узнал, что хотел?» — полюбопытствовал Зурдах. Друг отмахнулся от него и некоторое время просто молча сидел. «Ты знаешь, Зурдах, я ошибся». «Да, и в чем?» «Они все уверены, что на поверхности, у Неларии их ждет прекрасная жизнь, в огромном красивом доме, со слугами, в красивой одежде и в достатке». «А почему ты думаешь, что это неправда?» — спросил Зурдах. «В смысле, их просто обманывают, но они в это верят. Не будет никакого дома, слуг и хорошей жизни». Зурдах же думал о том, что если из них готовят шлюх, то уж работать руками точно заставлять не будут, а значит, такая жизнь для них вполне возможна. С одним нюансом: за это придется платить своим телом, постоянно. Потому что то, что самок везут в бордель, место, где женщины работают своим телом, они узнали от охранника, который учил их языку в первый же день. Значит, тем более не стоит к ним лезть. Если хотят получить эту жизнь, пусть получит. Маэль что-то недовольно пропыхтел. Он будто хотел кого-то спасти, хоть кого-нибудь. А вдруг оказалось, что в спасении никто и не нуждается. Через время он продолжил говорить. «Представляешь, там даже есть одна женщина-драу». «Рабыня?» «Да». «Может, это полукровка?» «Ну», — протянул Маэль, — «может и да, но очень похоже. Никогда не видел драу рабов, тем более женщин». Зурдах еще раз взглянул на повозку Неларии. Как она умудрилась достать драу рабыню, было непонятно. «Маэль, значит, мы договорились, никаких глупостей, их не собираются убивать, они не едут в ямы, просто в бордель». Тот скрипнул зубами. «Да знаю я, если они тупые самки и не хотят свободы, то что я могу сделать?» Зурдах понимал, что Маэль злится, глядя на кучу рабов, которым хочет и может помочь, но они этого сами не хотят, не понимают, что такое свобода. Не будь тут Зурдах, он бы, скорее всего, сделал как ему хотелось, но они договорились все делать вместе: охотиться, выживать, убегать, размышлять. Поэтому он согласился со словами друга. Зурдах же закрыл глаза и углубился в свои ощущения. Ощущения тьмы и чернопрядца. Очевидно, это древнее существо еще не считало, что они в безопасности, да и на поверхность они пока еще не вышли, но это затяжное спящее состояние черного паука беспокоило Зурдаха. Он надеялся, что наверху тот покинет его тело, как они и договаривались. Ощущать, что в тебе сидит какое-то существо, прямо в твоих костях, было неприятно. Хоть к этому ощущению молодой гоблин уже привык. Тоннель был завален. Это было неожиданностью для караванщицы и ее охранников. Причем завален он был так, что проехать было просто невозможно. Конечно, были крупные ответвления других тоннелей, по которым они могли добраться на поверхность. Вот только, как понял Маэль, подслушав разговоры охранников, этими тоннелями вообще никто не пользовался очень давно. Однако выхода у них не было. Они свернули и поехали по заброшенному тоннелю. Несколько дней им даже зверья не попадалось. Будто этот тоннель вымер. «А как скоро мы доберемся?» — спросил Зурдах у охранника. «Не знаю», — пожал он плечами, — «никто не знает. По тому тоннелю мы бы выбрались за 2 недели, а то и быстрее. Но этот, кто знает, куда он сворачивает и насколько он длиннее». Марах, один из немногих охранников, кто расспрашивал их о том, как они вдвоем выживали в подземельях. И уж тут Маэль дал волю своему языку, рассказывая, что было и чего не было. После этих историй в глазах охранника появилось даже больше уважения, чем после того боя с волками. Потом он явно поделился подробностями рассказанного со своими соратниками. Сделал караван и небольшую остановку на полдня, потому что несколько колес в повозках вышли из строя, и пока их чинили, двигаться дальше никто не мог. Во время этой остановки большинство рабов выпустили размять ноги. Конечно, все они были в ошейниках или, в случае Гнолли, в цепях. Зурдах с Майлем с интересом рассматривали женщин. Часть они уже видели, но далеко не всех. И почти все рабыни были, если не красивы, то как минимум симпатичны. Поэтому оба друга надолго засмотрелись на них. Раньше их это не волновало, но теперь в них что-то изменилось. Они повзрослели. Какие-то женщины были старше, какие-то моложе, были и совсем зрелые, лет 40, но, тем не менее, никто из них не был расплывшейся тушей, каких было много в племени Зурдаха. Конечно, Нилария была красивее любой из рабынь, именно своей необычностью. Вот только к ней оба друга испытывали инстинктивное отторжение. Неудивительно, что их выбрали для борделя, заметил Зурдах, после того, как женщин погрузили обратно в повозки. Колеса уже починили и караван двинулся вперед с прежней скоростью. Путь проходил спокойно. Зурдах вновь за долгое время просто расслабленно сидел на краю повозки. Им с Майлем было просто нечего делать, но что он, что друг, сохраняли внутреннюю готовность в любой момент сорваться в бой. Тоннель плавно поворачивал то влево, то вправо. Изредка в нем появлялись боковые ответвления. В таком спокойном темпе прошло почти две недели, и за это время концентрация тьмы в воздухе ощутимо упала. Зурдах это несколько раз проверял. Капли тьмы стало создавать еще сложнее, а их количество стало еще меньше. Однако в какой-то момент Зурдах почувствовал, что за ними наблюдают, за караваном. И это явно не были безмозглые монстры, это были разумные, это были дроу. Он поделился подозрениями с другом и тот, чуть позже, но тоже уловил странные запахи и легкое ощущение опасности. Ну а уже через пару минут, убедившись, что по-прежнему ощущают вокруг дроу, они сообщили об этом охранникам. Караван мгновенно переполошился, и Нилария вылезла наружу со своим стреломитом. Зурдах ощутил легкую и неясную угрозу. Пока лишь пристально направленный взгляд, места для засады тут хватало. Тоннель был огромен, просто бери и двигайся параллельно дороге либо по боковым тоннелям, либо просто скрываясь за сталактитами и сталагмитами, каменными наростами и хаотично разбросанными булыжниками. Впрочем, все охранники были уже настороже с оружием на изготовку и высматривали всюду опасность. Вот только Зурдах уже знал, какое у них зрение и какие навыки. Дроу они не помеха. Звякнувшая впереди каравана стрела была предупреждением. Ну а устроенный небольшой каменный завал сводил на нет попытки прорваться с наскоку. А уже через десяток мгновений прозвучал громкий драуский голос. «Остановитесь!» В общем-то караван и так стал на месте, потому что проехать дальше было невозможно. «Резких движений не делайте, и не вздумайте атаковать. Мы не собираемся на вас нападать». Зурдах высматривал говорящего. Десятки силуэтов, вооруженных луками и странными самострелами за булыжниками, он уже разглядел. Вперед вышла Нилария и заговорила, причем довольно смело. «Если не собираетесь нападать, зачем преграждать дорогу? Так надо, полукровка». Говорящий сразу признал ее и обозначил ее неполноценность. «Покажитесь». Не смутилась женщина. Зурдах держал копье в боевом положении и сам был готов в любую секунду активировать кровь и баланс, чтобы избежать стрел и копий, которые неизбежно полетят при нападении. Говорящий вышел вперед, показавшись из-за огромного нароста. Вроде бы обычный дроу, скорее даже не из родов. Доспехи были давно не чищенные, с царапинами и зазубринами, волосы грязные и собранные в хвост, а самому ему было уже явно много лет, потому как были видны морщины на лице, что было редкостью у дроу. Вслед за вожаком, а это был именно он, показались и другие дроу. Много дроу, не два десятка, как подумал Зурдах, а больше четырех десятков. Он с Майлем напряглись и переглянулись. «Дроу, это тебе не охранники. Они не беспомощны, и у них есть тьма, пусть и ослабевшая. Кто это такие?» Подумал Зурдах, «они не похожи на обычных дроу. Скорее похожи на дроу-оборванцев. При этом всем, они были вооружены и в доспехах, правда, видавших лучшие времена. И что вам нужно от моего каравана?» Продолжая держать стреломет, спросила Нилария. «Осмотреть всех твоих людей и весь твой караван», — ответил дроу. «Я уже проходила проверку в вашем лартаре. Во-первых, это не наш город, а во-вторых, к изменникам у меня доверия нет. Ты либо пройдешь проверку, либо весь ваш отряд тут ляжет. И поверь, мне будет глубоко все равно на ваши смерти, полукровка. Если тебе нечего скрывать, то приказывай своим людям выходить вперед и показывать грудь и спину. Всем. И женщинам тоже. Нелария стиснула зубы, оглянулась на своих немного струсивших охранников, посмотрела на гоблинов, потом на 4 десятка вооруженных дроу, и, сглотнув, выдавила. Хо, хорошо. Зурдах заметил, что в этом месте дроу устроили места для стрелков высоко, локтях в 30 над землей. Туда быстро не добраться. Просто перестреляют. Понимала это и Нелария, которая кивнула охранникам и приказала выводить рабов наружу, одного за другим, от дроу. Тем временем, вышел вперед молодой воин, проверяющий. Нелария кивнула Зурдаху и Майлю, чтобы они подошли. «Они чисты», — невозмутимо заметил дроу. «Вы же их не осмотрели», — недоуменно сказала женщина. «Их тела открыты, спина и грудь. Они чисты. Идите, гоблины», — махнул старый дроу рукой. «Так что вы хотите найти?» — вновь спросила Нелария. «Черные метки». Прозвучал неожиданный ответ. «Нас не волнует, кто вы и куда вы идете. Мы не мешаем торговле, но мы чистильщики. Мы не пустим никуда паучью дрянь». «Чистильщики? Паучью дрянь? Они о драуках, что ли?» Неларию тоже осмотрели. Ее прямо тут заставили снять верх одежды, и быстро убедившись, что под ней нет черных меток, разрешили накинуть обратно. Такая же судьба постигла всех рабынь и охранников каравана. Поначалу Зурдах беспокоился, что что-то произойдет, кто-то заупрямится и начнется бой, или, не дай боги, в караване действительно окажется кто-то с черной меткой. Но пока что все шло хорошо. Один за другим, рабы подходили к дроу, который их осматривал и отпускал обратно. Старый дроу немного подуспокоился, хотя его бойцы и держали всех на прицеле, но теперь они с Неларией тихо разговаривали. Вот только уши Зурдаха позволяли слышать, о чем они ведут диалог. А говорили они о волках. Женщина как будто специально приуменьшила их силу, умолчав об участии Зурдаха и Майля. Но даже так волки вызвали неподдельный интерес старого дроу. Настроение его резко изменилось, когда он увидел пленницу дроу. Взгляд его не предвещал Нелария ничего хорошего. Зурдах и Майль вновь напряглись, а женщина начала оправдываться. Скоро вопросы старый дроу начал задавать самой пленнице, которая от них не была в восторге. Обдруга заметили, какими плотоядными взглядами дроу пожирали свою сородичку. Когда старый дроу выслушал женщину дроу, а потом снова Неларию, которая объясняла, сколько она заплатила в драуском городе за эту самку, то застыл на минуту, а потом сказал: «Забираю ее, но я же запла». «Тихо!» — рявкнул он, схватившись за клинок. «Ее я забираю», — указал он на побледневшую женщину дроу. «Это не обсуждается. И еще», — он смерил взглядом полукровку. «Слушай сюда, если я вдруг еще раз увижу, что ты перевозишь дроу в ошейнике, то в ошейнике окажешься ты. Собственно, где тебе и место? Ты все поняла?» Нелария резко побледнела и, отступив на шаг, кивнула. «Хорошо, что мы поняли друг друга. Снимите с нее эту мерзость», — махнул старый дроу, и женщину освободили. «Убирайтесь поскорее, пока я не передумал», — нахмурился он. Собирался караван очень быстро. Неожиданно взгляд дроу задержался на Майле и Зурдахе, вернее на их руках. Старик подозвал их. Друзья переглянулись и шагнули. Страха в них не было, и это явно удивило дроу. «Вы бойцы», — констатировал он, глядя на не до конца заросшие шрамы на руках молодых гоблинов, «и вы не рабы. На них действительно не было ни ошейников, ни других признаков рабов». «Уже нет», — гордо ответил Майль. Дроу хмыкнул. «Надолго ли? Думаете, на поверхности вам будет лучше?» Он вздохнул. «Ладно, в каких ямах вы сражались, Айгура?» Лицо старого дроу перекосило от ненависти. «Старый выблядок», — сплюнул он. «Хорошо, идите. Надеюсь, обратно вы не вернетесь. Теперь больше нет ям. Теперь больше нет Айгура и других изгнанников. Много чего больше теперь нет. Уж поверьте, быть рабами там вам будет легче, чем тут, в подземельях». Зурдах хотел сказать, что они никогда не станут снова рабами, но сдержался. Мало ли как дроу отреагирует на его слова. Старик развернулся и шагнул к своим бойцам. Через секунду прозвучала команда разбирать завалы, и бойцы, а вместе с ними и охранники, начали освобождать проход от булыжников. «Проезжайте!» — крикнули сверху, и караван наконец-то тронулся. Ящеры фыркнули и заработали лапами. Зурдах с Майлем еще некоторое время провожали взглядом дроу, которые для охранников не были видны во тьме. Друзья надеялись, что Дроу на их пути больше не встретится. Точно так же оглядывалась Нелария, но по другой причине. Она боялась, что Дроу просто нарушат слово и перестреляют караван, потому что сдерживало их только их же слово. Когда прошел час-другой, и на них никто не напал, Нелария наконец с облегчением выдохнула, не было никаких тварей. Вообще, словно Дроу просто зачистили все окрестные тоннели от малейшей опасности. Продолжился путь без приключений, просто дорога вперед, причем довольно расчищенная. Зурдах ощущал, что цель, поверхность, близка. Тоннель плавно поднимался вверх, тьма становилась еще слабее, а люди-охранники как-то инстинктивно приободрились, чувствуя, что скоро выйдут наружу. Это заставило Зурдаха все больше думать о поверхности. Знал, что она есть, и что там есть люди, но больше он ничего не знал. Разве что кроме тех воспоминаний из жизни человеческого ребенка, который видел и небо, и зелень поверхности. Цель была близка, и в это как-то не верилось. Столько лет они блуждали и выживали, то приближаясь, то отдаляясь от цели. И вот, осталось всего ничего, и они выберутся из этих проклятых, но родных подземелий. Даже не верилось. Почему-то Зурдаху внезапно вспомнился Драмар, старик, который вел их компанию детей в старое поселение, и чем это обернулось. А где он сейчас? Умер, сбежал, до сих пор в рабстве. От Драмара можно чего угодно ожидать. Он всегда был каким-то не таким, как все, и скрывал свою силу. Вряд ли он умер просто от старости. В это я не верю. Зурдах мог только гадать. Судьба старика была скрыта от него. Мысли вернулись к дороге, потому что гоблин заметил странную вещь. Чем дальше они поднимались вверх по тоннелю, тем легче ему становилось ходить, прыгать, бегать, словно какая-то тяжесть снималась с тела, словно на ярусах ниже было какое-то естественное давление или притяжение, которого они просто не замечали. Однако тут он ощутил невероятную легкость тела. «Ты тоже заметил?» – спросил он Маэля. «Да», – кивнул тот. Они провели несколько легких спаррингов в непродолжительных остановках, а оставшийся путь провели просто лежа в повозке. Неожиданно к ним заглянула Нелария, лично. «Вот». Протянула она им полупросвечивающие повязки. «Что это?» – нахмурился Маэль. «И для чего?» – добавил Зурдах. «Как для чего? Вы же никогда не были на поверхности. И если мы выберемся днем, то солнце просто вас ослепит, и вы ничего видеть не будете. Все после подземелья привыкают к солнцу, после стольких лет то во тьме. Я тоже в детстве какое-то время привыкала к свету, небу, солнцу». Друзья переглянулись, но повязки взяли, разглядывая их со всех сторон и ожидая подвоха. И довольно скоро они удивленно выдохнули, потому что в конце тоннеля забрезжил свет. Впереди была поверхность. Глава 12. Поверхность. Зурдах застыл практически у выхода, не решаясь двинуться в то место, куда падал солнечный свет. Караван замедлился, и, как понял молодой гоблин, к свету нужно было привыкнуть всем, не только гоблинам. Люди понемногу выходили наружу и жмурились, возвращаясь к привычному свету. Даже стоя вдалеке, Зурдах ощущал легкую резь в глазах. В неудачное время прибыли, заметила стоящая неподалеку Нелария. Теперь она пересела вновь на своего ящера, явно чувствуя себя намного увереннее на поверхности, нежели в подземелье. Придется привыкнуть. Лучше это делать в повозках, постепенно. Прямые лучи солнца могут сильно обжечь глаза. Я когда-то через это тоже проходила. И это еще солнце, как пояснила Нелария, было за тучами и не слепило по-настоящему. В любом случае повязки пришлось надеть на глаза. Не сказать, что от этого Зурдах стал совсем плохо видеть. Он и без того ощущал охранников, рабов, животных. Он-то мог драться и с закрытыми глазами. Впрочем, как и Маэль, чутье которого было тоже сильно развито. Пока они сидели сбоку на повозках, она им объясняла, что такое солнце, его свет и прочие детали мира поверхности. Впервые за несколько недель она с ними заговорила, и они обменялись не парой фраз. Конечно, охранник, который учил их языку, объяснил вещи про поверхность, которые, как ему казалось, будет важно знать двум гоблинам, но радикально нового он ничего не сообщил, или, хотя бы такого, чему бы Зурдах сильно удивился. Те же города, те же рабы, только вместо Дроу – люди, а вместо тьмы – свет солнца вокруг, а остальные, махнул Зурдах на повозки, им вы повязки тоже дадите, они пока повозки покидать не будут, привыкнут уже на месте, ответила Нелария. Неплохой ход, так, даже если они попытаются сбежать, то, не привыкшие к солнцу, просто потеряются. Они с Маэлем переглянулись, друг подумал о том же, «Понятно», — ответил Зурдах. Караван выбирался на поверхности, выстраивался в одну цепь повозок, потому что последние дни, для ускорения, они ехали в два ряда. Тут же, на поверхности, дорога становилась уже. Зурдах смотрел вокруг и искал какой-то подвох. Однако, пока что, ничего не было. Просто светлая поверхность, где дальше 10 шагов он просто не мог смотреть, слишком резала глаза. Сетчатая тканевая повязка помогала. Все сразу стало серым и едва различимым, как в подземелье. Однако, контуры предметов и силуэты людей рассмотреть он мог. «Только ни в коем случае не смотрите вверх, иначе можно на какое-то время ослепнуть, особенно когда появится солнце. Гоблины подземелья могут потерять зрение на несколько часов. Попробуешь?» — спросил Зурдах, видя ухмылку друга. «Ага». Хмыкнув, взглянул наверх и тут же выругался и натянул повязку обратно. Зурдах хохотнул. «Ну тебя же предупреждали, надо было проверить». В итоге 5 минут Маэль тер глаза, а потом восстановился. Нилария удивленно смотрела на такое быстрое восстановление. «Кровь. Кровь позволяет нам быстрее восстанавливаться. Это обычные гоблины будут долго стоять, ослепленные, но у нас все пройдет, похоже, гораздо быстрее», — понял Зурдах. Правда, сам повязку он не рисковал снимать, просто потому, что впереди были люди, вооруженные, и стояло нечто похожее на аванпосты дроу. Оно широким кольцом перекрывало выход из подземелья, охватывая территории шагов в 500. Выходы и входы из подземелья охранялись. Об этом тоже рассказал один из охранников. «Вы лучше ничего не говорите, сидите внутри повозки и не отсвечивайте. Может, еще и цепи на нас напялишь?» — с небольшим раздражением спросил Маэль. «Нет, просто сидите в повозке, пусть подумают, что вы мои бойцы, которых я купила. Слуги». «Ага, слуги, а потом кто, рабы?» Нилария не ответила. «Не нужно плодить проблемы на пустом месте. Никто вас рабами делать не собирается, вы это сами знаете. Я видела вашу силу, я не самоубийца». Зурдах кивнул. Маэль прищуренно посмотрел на женщину и залез в повозку к другу. «Посмотрим», — сказал он. Караван продолжил движение, но уже очень медленное. Все они въехали в небольшое огороженное место, где их встретили 4 десятка стражников. Зурдах заметил 2 дюжины небольших вышек, где стояли стрелки. Они могли контролировать своими стрелами всю территорию при выходе из подземелья. Если какая-то тварь выскочит, ей точно конец. Если это, конечно, не будет сильно бронированная тварь, такую ни одна стрела не пробьет. Проверка людей чем-то напоминала ту проверку, которую устроил им старый дроу. Всех рабов вывели наружу. Вот только их не осматривали. Лишь пересчитали и записали, сколько мужчин и сколько женщин. Еще один человек лазил и осматривал именно повозки. Видимо, искал что-то запрещенное. Но на этом все и закончилось. Зурдаху и Майлю даже не пришлось становиться к остальным рабам, так как они были без ошейников и кандалов. И, судя по обрывкам разговора, она их представила именно как своих слуг. Потом Нилария передала небольшой мешочек, очевидно с монетами, одному из стражников. «Налог на рабов», — произнес стоящий рядом охранник, — «ордену заката». «Налог, да, а вот вон, собственно, члены ордена, они тут на случай, если прорвутся твари посильнее чем-то, с чем могут справиться стражники». Повязка мешала нормально рассмотреть этих людей, кроме того, что на них были просторные темные одежды с каким-то красным кругом. «Они как дроу управляют тьмой?» — спросил Зурдах. «Не совсем, но они тоже могут управлять энергией. Как именно, никто кроме них не знает». «Понятно». «Собственно, орденцы просто стояли, никак не участвуя в проверке каравана». «А они сильнее дроу?» — спросил вдруг Маэль. «Не знаю», — почесал затылок охранник. «Дроу у себя сильны, а тут же они даже носа не показывают. Поэтому тут орденцы точно сильнее». В общем, стало понятно, что эти люди обладали силой, схожей с драуской, и поэтому крепко держали тут власть. Через пару минут вернулась Нилария. «Вот к таким, как они», — она кивнула на орденцев, — «со знаком заходящего солнца». «Заходящего солнца?» — переспросил Маэль. «Красный круг, понятно. Так вот, с ними лучше не связываться и не вступать ни в какие конфликтные ситуации. Они сильные и у них тут власть». Понемногу даже через повязку Зурдах стал лучше видеть. В глазах уже не было такой рези. Аванпост они уже покинули и спокойно, не спеша двинулись вперед. Это в подземельях они спешили, тут же, по словам Нилари, опасности не было. Во всяком случае таких, как внизу. Да и ящерам требовалось передохнуть после 2 недель езды на пределе. Погонщики выжимали из них все, лишь бы побыстрее очутиться на поверхности. Через часа два пути, Зурдах, сидя в повозке, попытался ощутить тьму. Не получалось от слова совсем, будто он вообще потерял связь с тьмой и способность ей управлять. Да, внутри него были частицы тьмы, которые исходили из чернопрядца, но их количество было незначительным, для полноценной атаки не хватит. И это было проблемой. Зурдах все же надеялся, что тьма на поверхности будет просто разреженная. Но пока, во всяком случае в этих местах, ее просто не было. Почти мгновенно он ощутил себя беззащитным, хотя, конечно же, сила его крови никуда не делась, и он был сильнее большинства людей. Выбросив мысли о тьме из головы, он прекратил попытки ее ощутить. Возможно, нужно было какое-то неподвижное место, не в движущейся повозке, где он нащупает ее частички. Зурдах приспустил повязку с глаз и закрутил кровь. Боль отошла. Кроме того, через щели в повозке он смог наконец полноценно рассмотреть места, которые они проезжали. Слева шли громады камня, возвышающиеся до небес, черные хребты. Правда, они были совсем не черного цвета, а серого. Ну а справа? Справа была пустошь без живности. Чем-то это напоминало некоторые места подземелья, где не селились ни животные, ни насекомые. Впереди же шла дорога и завалы камней по бокам. Чуть легче стало, когда небеса заволокли плотные свинцовые тучи, тогда Зурдах полностью высунулся наружу, впитывая первые впечатления от поверхности. Пока ему не нравилось, особенно непривычно было отсутствие пещерных сводов над головой. Он словно стоял голым на открытом пространстве, и любой хищник мог его атаковать. «Надеюсь», — сказал Маэль, — «вся поверхность — это не сплошные безжизненные камни. Я тоже на это надеюсь». Когда начались сумерки и тьма начала накрывать землю, Зурдах ощутил себя легче, спокойнее, словно вновь очутился в подземельях. Кроме того, его зрение наконец заработало на полную, как надо. Не нужно было щуриться, терпеть боль. Теперь он смог полноценно рассмотреть горы, и они внушали ему какой-то внутренний необъяснимый трепет. Они были огромны и уходили ввысь, подавляя своей громадой, и они не заканчивались. Они были сзади и они были впереди, уходя черными линиями вдаль. Даже несмотря на ночь, ехали они не спеша, явно понимая, что не успеют до наступления темноты добраться до населенных мест. Других выходов из подземелья за этот день пути ни Зурдах, ни Маэль не заметили, как и других вооруженных аванпостов. Зато заметили начавших выползать с гор тварей. В основном это были мелкие грызуны и странные летающие существа, напоминавшие пшерков. Случались твари и покрупнее, но к такому большому отряду людей они даже не пытались подходить. Ну а серьезных монстров тут, видимо, не водилось. Пустошь справа перестала быть настолько безжизненной. Там появились странные голые деревья с колючками по стволу и ветвям, высотой в 30-40 локтей. На ночь они остановились чуть вдали от гор, на пустыре, выстроив повозки кругом. «А зачем так? Так проще отражать нападение», — ответил охранник. «Кого? Да мало ли кого?» — пожал он плечами. «Твари, людей, жителей пустоши. Опасности хватает. Не подземелье, конечно, но...» Охранников на поверхности словно прорвало. Если в подземелье они шарахались от каждой тени и твари, и большую часть времени молчали, то тут сразу начали оживленно разговаривать и обсуждать все то, что с ними случилось. Вспоминали они и погибших соратников. «А куда мы едем?» — спросил Зурдах у Нилари, в какой-то город. «Пока только на перевалочную стоянку, а потом еще не меньше недели пути до первого города», — ответила женщина, которая тоже стала заметно увереннее себя ощущать рядом с гоблинами, однако своего многозарядного самострела ни разу не снимала и всегда держала на нем руку. «Ясно», — кивнул Зурдах. «Значит, путь не близкий. Однако, судя по всему, он будет прямым и проходить вдоль хребта. Собственно, даже запоминать дорогу было не нужно. Она шла просто вперед и вперед. Во время ночной стоянки Зурдах вышел наружу и, с копьем наперевес, отправился поближе к горам. «Ты куда?» — спросил охранник. «Немного прогуляюсь до гор», — засиделся. «Уверен, там ночью опасно, вылазят разные твари. Не волнуйся». Глаза Зурдаха вспыхнули огнем, и охранник вздрогнул. «Я с тобой», — крикнул Маэль, который лежал в повозке и не знал, чем заняться. Зурдах кивнул. Через десяток минут они сидели на камнях у подножия хребта. «Ты хочешь проверить тьму, и чтоб они не видели?» — догадался друг. Зурдах кивнул и сел на камень, закрыв глаза. Копье положил на колени, но это было лишним. Опасности он тут не ощущал, тем более, его оружие, все измененное тело. Молодой гоблин попытался сконцентрироваться максимально. Ему нужно было ощутить частицы тьмы, если они тут были. Он постарался вспомнить свое ощущение, когда он в ямах Айгура впервые ощутил тьму. Тогда ему было сложно. Возможно, сейчас, через преодоление, через боль он сможет найти в воздухе, в пространстве тьму. Минут 10 он не ощущал ничего, и ему начало казаться, что затея обречена на провал. Тогда ему в голову пришла одна мысль. В нем ведь была тьма, та, что была в крови, и он мог немного взять. А тьма притягивает тьму. Миг, и на его пальце возникло немного жидкой тьмы. Ни капля, меньше. Он направил тьму в воздух. Неохотно, но она поплыла вперед. Сконцентрировавшись на этом сгустке тьмы, он начал повторять то, что делал прежде. Пытаться ощутить и стянуть к себе тьму. Не прошло и нескольких минут, как крошечные пылинки выскользнули из теней и медленно начали стягиваться к той тьме, которую Зурдах взял прямо из себя. Через минуту это была уже полноценная капля. Он бы продолжил дальше, но к ним уже кто-то шел, несколько охранников. Зурдах сделал мысленное усилие, и через миг капля будто провалилась в его тело, и он ощутил, как внутри стало больше тьмы. «А ты разве раньше так умел?» – спросил Маэль, пристально наблюдавший за его опытом. Зурдах вдруг понял, что сделал это неосознанно. Нет, он действительно так раньше не умел. Просто поглотить тьму телом. Более того, получалось, теперь он мог хранить тьму внутри себя. «Чернопрядец?» – мелькнула мысль. «Это из-за того, что он во мне. Он что-то изменил, в любом случае это меняло все. Если я ночью могу собирать тьму и накапливать в себе, это уже что-то». Поднявшись и отряхнувшись от пыли, они с Майлем двинулись навстречу Нилари с охранниками. «Чего?» – спросил Майль. «Вы собрались сбежать?» – прямо спросила Нилария, изучая обоих гоблинов. «Нет», – ответил Зурдах, – «просто решили побыть подальше от всех вас». Женщина прищурилась, но ничего не сказала. «А что, сбежать нельзя?» – спросил, ухмыльнувшись, Майль. «Можно, только зачем? Вас все равно никто силой не держит. Вот только что дальше вы будете делать? Денег у вас немного, и если меня не будет рядом, то вас в городе просто примут за беглых рабов, и доказать обратное вам будет сложно. А с вами, а со мной вас никто не тронет». Маэль хмыкнул и взмахнул копьем, как пушинкой. Зурдах положил руку на плечо друга. «Ничего, как минимум, мы должны взглянуть на их города, и на то, как они живут. Я думаю, там точно лучше, чем у Дроу». Мысли гоблина вернулись к чернопрядцу. Он продолжал спать. Он не вылазил из его тела, а значит, он не считал это место безопасным. Но тогда куда Зурдах должен его донести? Тут везде мало тьмы. Он не знал. На следующий день ярко светило солнце и не было ни одной тучки. Именно поэтому и Зурдах, и Маэль носа не высовывали наружу. Если вчера их спасала повязка, то прямые лучи солнца были по-настоящему мучительны. Обычно солнце редко выходит в этих местах, заметил едущий рядом на ящере охранник. «Это вам так повезло. Обычно его сразу закрывают тучи, так что надо немного подождать, и станет полегче». Подождать пришлось почти полдня, и солнце действительно снова скрылось за тучами. Обоим гоблинам стало полегче, и они снова смогли выглянуть наружу. Ландшафт понемногу менялся, становилось более мелкой и колючей растительности. Торчащие голые стволы деревьев, которые выглядели словно колышки, вбитые в землю, стало больше мелких тварей, бегающих, ползающих, летающих, и в основном они скрывались на склонах гор. Честно говоря, у Зурдаха руки чесались, так хотелось поохотиться и пустить копье в дело. Однако был еще один вопрос, который заботил обоих друзей: что они тут будут делать? В подземелье у них не было выбора, не было пути, не было шанса изменить свою судьбу, выбрать занятие. Но сейчас они не представляли, что будут делать на поверхности. Быть охранниками, как эти люди в караване, или делать что-то другое. Но тогда что? Что они вообще умеют? Только драться, только убивать, только выживать. До того, как они вышли наверх, об этом вопросе они даже не думали. Поверхность казалась далекой и недостижимой. Теперь же вот, они тут. А что делать, когда они доедут до города, они не знают. «Скажи», — спросил вдруг Маэль Саргуса, охранника, который учил их языку, и который как-то стал более открыто говорить с ними, по сравнению с остальными. «Скажи, а тут, на поверхности, такие как мы гоблины, они чем занимаются?» Вопрос на мгновение ввел в ступор охранника. «Ты про свободных?» «Ну да», — кивнул Маэль. «Таких мало, большинство ваших рабы, тем более, таких сильных среди них просто нет. Мне сложно сказать. Ну а обычные рабы?» полюбопытствовал Зурдах. Кто что, но по большей части это обычная тяжелая работа, в которой не нужны особые навыки. Ну, к примеру, взяли бы нас в охрану каравана, спросил Маэль напрямик. Охранник посмотрел на них. Вы сильны, спору нет. Но вот только кто будет доверять свободному гоблину, кто пустит его охранять караван, человека или дом. Большинство рабов пашут на тяжелых работах. Каменоломни, кузня, уборка, стройка. Да, там трудятся и свободные люди, но вряд ли вы такую работу ищете. Уж точно чего не собирался делать ни Маэль, ни Зурдах, так это таскать камни. Понимаете, чтобы вам доверяли, вас должны знать в лицо, знать конкретно вас двоих. А на это нужно время. Доверие нужно заслужить. Значит, вы должны делать то, в чем сильны. Вас готовили к сражениям, охотники, вдруг сказал Саргус. А, неожиданно переспросил Зурдах, у которого это слово ассоциировалось с охотниками его родного племени. Есть охотники, которые зачищают территории вдоль хребта, опасная и тяжелая работа, но для вас привычная. Убивать твари? Переспросил Маэль. Да, это мы умеем, подтвердил Зурдах. Охотникам всегда нужны новые люди и сильные бойцы, потому что их гибнет слишком много. Черные хребты, конечно, не подземелья, но все равно опасные места, особенно там, дальше, вдали от городов. Собственно, скоро вы сами все увидите. Ну и вообще, вряд ли Нелария захочет вас отпустить. Она предложит вам условия лучше, чем кто-либо. Ей нужны охранники. А вы ее, да и всех нас, уже один раз спасли. Закончил разговор охранник и поехал вперед. Задумавшись, Зурдах взглянул на громады гор слева. Да, выжить вдвоем в горах с Майлем они смогут. Они привыкли выживать. Вот только этого ли они хотят? Снова жить отшельниками? Вот мы и приехали, сообщил Саргус. Караван стал на стоянку возле огороженного каменной стеной поселения высотой в несколько человеческих ростов. У стен торчали натыканные деревянные колья, а ворота тщательно охранялись. На первый взгляд, внутри могло вместиться как минимум несколько тысяч человек. Само поселение находилось, наверное, в получасе пути от хребта на все том же бесконечном пустыре с растрескавшейся высохшей землей. Еда и вода у Неларии почти закончились. Именно этим и была обусловлена эта недолгая, всего на пару часов, остановка. В само поселение караван так и не пустили. «Это же не город?» – полуутвердительно спросил Зурдах у Саргуса. Тот расхохотался. «Нет, это просто ближайшая стоянка охотников. Собственно, они занимаются тем, о чем я вам говорил. Понаблюдайте, пока мы пополняем запасы. В любом случае это – одно из тех мест, куда принимают по силе, а не потому, человек ты или нет. За те несколько часов, которые они пробыли у стоянки, туда несколько раз возвращались вооруженные отряды людей с несколькими гнолами, и везли они с собой туши убитых тел зверей. Причем охотились они именно в горах, а не на равнинах. Изредка точно такие же отряды, свежие, отдохнувшие и готовые к бою, в броне и с оружием, выезжали на ящерах в разные стороны, на охоту. Вдруг у повозок вспыхнула какая-то стычка. Нелария и охотники, которые выглядели довольно угрожающе, все здоровенные и загорелые люди, что-то не поделили. Зурдах с Майлем переглянулись и, подхватив копья, спрыгнули с повозки. Через десяток секунд они уже приблизились к намечающемуся месту стычки. «Вот бы кому-то навалять», — мечтательно сказал Майль. «Драк у них давно не было, очень давно». Нелария явно нервничала, и Зурдах сразу понял почему. Охотники были сильнее, чем ее охранники. Это ощущалось. Большинство ругательств и слов друзья не понимали, хотя им казалось, что они уже неплохо овладели языком. Они незаметно подошли и очутились возле женщины с одной стороны и напротив отряда охотников с другой. «А это твоя подмога?» – хохотнул здоровенный человек. «Видимо, главный среди них, не мелковаты будут». А вот как раз эти слова Зурдах с Майлем поняли, потому что произнес их человек на ломаном гоблинском. «На тебя хватит», — ответил Зурдах. Нелария что-то хотела сказать, но не успела, потому что Маэль рванул первым. Надо сказать, здоровяк был готов к подобному. Его огромная рука ударила навстречу. Вот только Маэлю этого и надо было. Он не собирался никого убивать, и даже копье оставил Зурдаху. Он ударил кулак в кулак. Послышался громкий хруст, и здоровяка отбросило на несколько шагов. Рука его повисла плетью, но он не проронил ни звука, а, стиснув зубы, шагнул вперед. «Мутант!» – прошипел он. «Хорошо, мелкий, но сильный. Из подземелья вытащила». «Да», – глаза сверкнули при взгляде на Неларию. «Ладно, езжай, Нелария. но в другой раз мы поговорим иначе. Другого раза не будет. Все, силой помирились, кинула она остальным охотникам, мы уходим. Она свистнула, и охранники быстро начали расходиться, обрадованные тем, что им не пришлось участвовать в мордобое. Тьфу, сплюнул Маэль, мы даже подраться не успели. И хорошо, заметила женщина, не дай боги дошло бы до кровопролития, и нам пришлось бы туго. Я бы их всех положил, уверенно заявил Маэль. Я же и говорю, нам пришлось бы туго тогда, проблем не оберешься. Я надеюсь, вам не нужно уточнять, что никого убивать нельзя ни в коем случае. Мы не в подземелье, тут за поступки будет расплата. Да я и не собирался никого убивать, пожал плечами Маэль. Вот и хорошо, охотники очень сильные бойцы, и горой стоят за своих. Но они напрочь отбитые, устраивают ссоры и драки по любому поводу и без повода, поэтому в конфликты с ними лучше не вступать. Потому что через минуту из стоянки набегут еще несколько сотен охотников, поняли? Он все понял, ответил за друга Зурдах. А еще зеленокожих они не любят, очень не любят. Почему? Прищурив глаза, спросил Маэль. Потом расскажу. Нам пора. Нилария запрыгнула на ящера и начала объезд каравана и проверку людей. Друзья запрыгнули в повозку и через минуту уже смотрели на удаляющуюся стоянку охотников. Зурдах, Маэль, сказал Саргус, вам нужно быть осторожнее с драками. Сегодня это была необходимость. Это стоянка, тут нравы дикие. Вы показали охотникам силу, а они признают только ее. Но в городе, что в городе? В городе лучше избегать стычек, особенно вам. Вести себя нужно осмотрительнее. Почему это особенно нам? Недовольно спросил Маэль. Потому что вы случайно можете кого-то убить, и тогда проблем не оберетесь. Вас просто упекут в тюрьму, а потом казнят, и все. Вам это надо? Пусть только попробуют. Поймите, вы чужаки, вы гоблины, а гоблины – это рабы. Вспомните, как Драу к вам относится. Стража не будет разбираться, свободные вы или нет. Зурдах не забывал ни на мгновение, как к ним относились у Драу. Так вот, тут к зеленокожим относится не намного лучше. Да, вы всегда можете сбежать, оставив за собой гору трупов. Я видел, на что вы способны, я помню, но остальные этого не знают. В итоге вам придется сбежать из города и скрыться либо в трущобах, на самых окраинах, либо в горах. Трущобах, еще увидите, отмахнулся охранник, я просто вас предупреждаю. Вы спасли мне жизнь, как и остальным, и я этого не забуду никогда. Наш отряд должен был полечь целиком в подземелье, если бы не вы. Мы поняли, быстро сказал Зурдах охраннику, мы будем просто смотреть и наблюдать. Тот кивнул и отъехал от повозки. Через несколько дней пути на них впервые на поверхности напали. Дорога в этот раз проходила близко к горам, и большие скатывающиеся шары можно было принять за булыжники, однако охранники забили тревогу и приготовились к бою, а значит, это были вполне себе живые твари. Зурдах и Маэль тут же выскочили наружу. Повезло, что было вечернее время и глазам не мешало болючее солнце. Друзья кинулись на перерез тварям, покрытые крепкой броней, но размером не больше маленького бочонка. Они скатывались с высоких склонов, которыми эта местность изобиловала, и на скорости врезались в повозки. Брали количеством. По сути, это были обычные жуки, и уязвимые места у них были те же. Дорога наполнилась звуками боя. Охранники с такими небольшими и привычными противниками вполне справлялись. Ну а Зурдах с Маэлем устроили настоящий ураган смерти для насекомых. Копья мелькали с невероятной скоростью, а тело с радостью пустилось в бой. Пусть и не опасный, наконец-то они могли вспомнить часть своих навыков. Реакции обоих гоблинов хватало, чтобы уворачиваться и сразу убивать жуков. Копье пробивало броню насекомых, будто ее и не было, и все вокруг начало вонять кровью. Тварей была сотня, и с этим количеством справились бы и сами охранники, вот только без раны и ущерба повозкам бы точно не обошлось. Но гоблины ускорили эту небольшую бойню в разы. Через минут 20 все было окончено, а охранники начали разделывать шаровиков. Так назывались эти камнеподобные жуки. «Вы тоже можете», — сказала гоблинам Нилария. «В городе вы сможете выручить немного денег за броню шаровиков, в вашем случае это будет хоть что-то. Обычно охранники продают все скопом, а потом просто делят деньги». Собственно, так они и поступили. За час, закончив сбор трофеев, караван двинулся дальше. Зурдах же подставил лицо ветру. Это был совсем другой ветер, чистый и свежий, он заставлял дышать полной грудью. Тут, на поверхности, все было другое. Короткий бой разогнал его воспоминания и заставил вновь вспомнить подземелье. Вспомнить стычки, тренировки, долгие переходы из пещеры в пещеру и, конечно же, арену Херкхала. Теперь, по истечении времени, это казалось чем-то невероятным, но чернопрядец внутри служил напоминанием о том, что есть много сильных существ, которые могут убить Зурдаха одной рукой. На недолгих остановках друзья, уже не скрываясь, тренировались с копьем, и на их тренировочные бои собирались посмотреть все охранники без исключения. Для них это было бесплатным зрелищем невероятного мастерства, ну а гоблины просто наслаждались. Тело вспоминало связки, удары, а движения вновь обретали жесткость и смертоносную четкость. За неделю они миновали еще несколько охотничьих стоянок, которые ничем друг от друга не отличались. И там недоразумений у Ниларии не случалось, все проходило мирно. Но чем больше они приближались к Хал-Шахару, городу, куда направлялась со своими рабами Нилария, тем больше женщина волновалась и нервничала. Это было видно невооруженным глазом. Дорог становилось больше, много из них уходили в пустоши и еще несколько, по направлению к предгорьям, но та, по которой ехал караван, была самой большой и оживленной. Довольно часто караван обгоняли повозки и небольшие вооруженные отряды. Были среди подобных отрядов и охотничьи, с добычей. Все они направлялись в Хал-Шахар, как понял Зурдах, самый крупный город этих мест. Ему и самому не терпелось увидеть его, потому что все, что они видели с Майлем до того, были небольшие стоянки поселения, на несколько тысяч человек. Даже ямы Айгура превосходили их размерами в десятки раз, что уж говорить о Херкхале. Спустя полтора дня они доехали до него. Поток торговцев и людей стал действительно плотным, и караван последние часы до города просто полз. Стены города друзья увидели издалека. Они были высокими, больше 50 локтей в высоту. Ну а сам город располагался частично у подножия гор, частично на каменистой равнине. И на первый взгляд он был действительно огромным. Точно не меньше Херкхала, а то и больше. «Приехали», — довольно произнес Саргус, глядя на город. Зурдах и Маэль смотрели на город и думали, останутся они в нем или нет. Глава 13. Город был огромным, и когда они оказались внутри, это стало еще более очевидно. Все в нем отличалось от привычных драуских строений. В людском городе все было каким-то хаотичным, налепленным то тут, то там безо всякой логики. Тут высокое строение, тут низкое, тут халупа притулилась, а там огромный дом. И народу было в разы больше, чем даже в Херкхале. И не было той суровости и выдержанности в строениях, как у Драу. Много разных цветов, красок, надписей, растений, открытых окон, гомонящего люда. А улицы были забиты людьми и нелюдями, спешащими по своим делам. Даже повозки Ниларии постоянно кто-то толкал, что-то кричал внутрь, возмущаясь, и шел дальше. Мимо проталкивались и другие повозки, распихивая людей. И запахи. На Зурдаха и Майя нахлынули тысячи запахов, сильных и гораздо более острых, чем в подземелье. «Нилария», — раздался женский голос сверху, из трехэтажного дома побогаче, вернулась, шлюха. Последовал плевок, который ни в кого не попал, зато вызывал смешки как охранников, так и прохожих. Честно говоря, Зурдах немного растерялся. То, что он себе напланировал на поверхности, как-то сильно разошлось с тем, что он увидел. И вообще, все шло как-то не так. Чернопрядец по-прежнему спал и не спешил вылазить наружу, а они с Майлем все еще не знали, собственно, что будут делать тут, на поверхности. Уж точно уже речи об освобождении рабов из каравана Ниларии не шло. Людей было много, тьма слушалась слабой только по ночам, а еще были странные практики Ордена Заката. Главное сейчас было не наделать глупостей. Понемногу оживленность улиц спадала, и они продвигались вглубь города, туда, где не было такой тесноты, туда, где улицы становились широкими и где могли легко разъехаться несколько повозок. Чем ближе город шел к предгорьям, тем богаче становился. Появлялись отдельные особняки, скорее напоминавшие маленькие крепости. Охранник, радостный от того, что целым и невредимым оказался в родном городе, по пути показывал им, где лавки, где рынки, а в какой стороне трущобы, куда лучше не ходить даже им. Показывал бедные кварталы, где богатые показывать было без надобности, они и так по таким ехали. Довольно большая часть города располагалась именно ближе к предгорьям, а части вовсе на склонах. Друзья заметили тут небольшие огороженные каналы, в которые стекала вода из высокогорной реки. «Да уж, проблем с водой тут нет», — заметил Маэль. «Ничего подобного», — заметил едущий рядом охранник, — «это у них нет проблем с водой». Он указал пальцем на шикарные особняки и огромные дома, а у трущобников и бедняцких кварталов, очень даже есть. Ну а там отделение ордена заката, прямо на склонах. Рука охранника указала прямо поверх всех этих домов, на склоны, усеянные небольшими каменными строениями и ровными площадками. А поверх всего этого торчали очень высокие столбы, к которым вели лестницы. «А это для чего?» – спросил Зурдах про эти столбы. «Оттуда на птицах взлетают орденцы. Не все, конечно, только важные шишки. Видеть такое огромное пространство над собой было по-прежнему непривычно. Однако везде, в городе и на территориях ордена, горели огни, освещающие все вокруг. Именно те места и привлекли внимание Зурдаха. Там находились те самые люди, которые владели силой. Те, которые встречали их у выхода из подземелья со знаком заходящего солнца, красным кругом на одежде. Уж по части своих воспоминаний Зурдах понимал, эти люди владеют другим типом энергии, третьим, тем самым, который был необходим для управления временем. Во всяком случае, именно такой фрагмент из воспоминаний он помнил. Он не помнил деталей, вернее, деталей в его воспоминаниях просто не было, но он знал, что это возможно. Туда пускают только учеников ордена или будущих учеников, остальным вход воспрещен. Да и вообще, вблизи лучше не показываться. Продолжил охранник, указывая на стену из черного камня, которая отгораживала высокие склоны от низких, где располагался город. Зурдах кивнул. Однако мысли о том, чтобы взглянуть на то место поближе, его посещали. Богатые кварталы отделялись друг от друга невысокими стенами, локтей 15 в высоту, и везде стояли стражники. Во врата одной из таких стен, окружающих большой особняк, они и въехали. «Ну что, Нелария, вернулась?» — хмыкнул усатый стражник, видимо, главный среди них. «Как видишь, Морт», — хмуро ответила Нелария, прищурив глаза. «А что такая невеселая? Вижу, девочек привезла много, когда будут готовы. Для тебя, никогда. Ладно тебе, чего так грубо, деньги у меня есть». «Деньги есть, а манер нет. Главное, что деньги есть», — хмыкнул стражник. «Ну, так когда?» «Не скоро, сам понимаешь», — улыбнулась сквозь оскал Нелария. «Новеньких нужно вначале подготовить, обучить языку, поведению, послушанию». «Это да», — согласился стражник, широко открывая врата перед повозками. «С грязными и вонючими дело иметь никто не захочет. Отмойте их сначала». На этом их короткий диалог завершился, — но другие стражники продолжили комментировать ту или иную рабыню, которую сумели разглядеть в некоторых повозках. За стеной повозки оказались в довольно пустынном квартале, где было много стражи, богатых домов крепостей, каждый за мощной оградой, и где не было людской толчи, только хорошо одетые слуги и рабы в ошейниках, выполняющие те или иные поручения, и среди них были гоблины, но были и люди. Это несколько смутило Зурдаха. Он уже знал, что на поверхности нет разделения, рабом мог стать каждый, но дроу никогда не делали рабами себе подобных, в этом люди отличались. Так что каждый человек с ошейником вызывал инстинктивное желание еще раз оглянуться и убедиться в том, что ему не показалось. Для него это было, как если бы гоблины подобных себе держали в цепях. На повозке Нелари никто внимания не обращал. Не спеша они доехали до одного из огромных особняков на окраине этого квартала. Рядом была стена и выход к кварталу торговцев, как объяснил охранник, место одно из худших, но, мол, и так чудо, что Нелари позволили его занимать. Как понял Зурдах, все дело было в ее смешанном происхождении, ведь она не была человеком. Врата особняка Нелари отворились, и все повозки одна за другой въехали в него. В отличие от многих других домов, которые они проезжали, в ее особняке не было никаких решеток, бойниц, а сам особняк выглядел хлипковато, хоть и изящно. «Вот мы и приехали», — выдохнули один за другим охранники. Только теперь они окончательно расслабились. Навстречу им вышла уже охрана дома. Особняк Нелари представлял собой большое здание с множеством комнат, наверное, сотнями, и высотой в 4 этажа. Вокруг него была огорожена пустая территория, на которой могло разгрузиться с десяток таких же караванов, как и их. Все пространство вокруг особняка было засажено небольшими деревцами, цветами и мелкими пахучими растениями. Зурдах вместе с Майлем тут же оглушила этой убойной смесью ароматов. У них выступили слезы из глаз, и они закашлялись. «Ну и дрянь!» — выдохнул Майль. «Как тут дышать? Внутри получше будет!» — засмеялся один из стражников. «Непривычно, да?» Похожая реакция была и у части привезенных рабов. Все-таки, нюх у всех гоблинов был чувствительный от природы, а в подземельях были совсем другие запахи. «Да уж», — затыкая нос, ответил Маэль, спрыгивая с повозки. Зурдах последовал за другом и начал разминаться. Копье все это время было у него на плече. Что-что, а расставаться с оружием он не собирался. Вместе они немного прошли по дорожкам. Кругом были небольшие светильнички, дающие мягкий свет. На дворе уже полностью стояла ночь. «Какая красота!» — восхищенно прошептал Маэль, осторожно прикоснувшись к цветам. «Не трогать!» — рявкнул какой-то вооруженный человек, стоящий у двери особняка. Оба гоблина переглянулись. Конечно, Маэль продолжил дотрагиваться до тех или иных цветков. Мужчина, раздраженный, рванул к ним. «Что вы себе позволяете, рабы, и кто вам дал оружие?» Остановили его два охранника. «Угомонись, Сарк, они не рабы. В смысле, оружие у них потому, что они тоже охранники. На них нет ошейников. Не видишь, ослеп, пока сидел в тепле и уюте?» Встрял другой страж. Мужчина сделал пару шагов назад и хмуро посмотрел на всех, явно не ожидавший, что люди будут защищать двух гоблинов. «Как знаете, спились с ними по дороге. Ясно все с вами». Нилария, тем временем, входила и выходила из особняка, а за ней бегали слуги женщины и те девицы, что работали в борделе. Надо сказать, и Зурдах, и Маэль немного засмотрелись. Девушки были в легких цветных накидках, сквозь которые проглядывались все их выпуклости. Слуги начали открывать клетки повозки и выводить новых рабынь по одной, вводя куда-то вглубь дома. Через какое-то время Нилария заметила гоблинов и подозвала к себе. «Идите за мной». Друзья закинули копья на плечи и двинулись следом. «Госпожа оружие», — начал был охранник внутри. «Им можно», — сказала Нилария, и никто больше не порывался отобрать копья у гоблинов. Зурдах сразу заметил, как изменилась женщина, очутившись в родном особняке. Она будто сразу стала увереннее, властнее, движения ее стали жестче. Исчез ранее сквозивший в ее теле страх. Тут она была полновластной хозяйкой и ничего не боялась. Ну, или же мастерски делала вид, что ничего не боялась. Внутри было красиво, даже очень. Светлые стены были покрыты разноцветными узорами, на потолках была замысловатая лепнина. В некоторых местах Зурдах с Маэлем застывали, разглядывая изображенных странных существ. Даже двери тут были изящными. Дом внутри оказался еще больше, чем выглядел снаружи. Сплошные длинные коридоры и множество дверей в них, будто они оказались в подземелье, с его мелкими пещерками и проходами между ними. Остановились они лишь на четвертом этаже перед кабинетом с массивными дверями, возле которых стояла двойка стражей. Жестом Нилария велела ему уйти. Через пару секунд все трое уже стояли внутри большого кабинета. В центре стоял массивный стол, стены были заставлены полками с книгами и разнообразными статуэтками и побрякушками. Были тут и ядра разных размеров, от совсем мелких, до достаточно крупных, и от них всех Зурдах ощущал легкую пульсацию крови.